Глава 20. С трех сторон. Высень. Опорный град владетелями слава. В ворота постучали тихонько, даже не постучали, поскреблись крысой. Псы насторожились. Один гавкнул негромко, второй пихнул мордой сторожа. Сторож встрепенулся. Снаружи накрапывал дождик, сыро, промозгло, ломило ногу, сломанную когда-то молодецким ударом франкского щита. Вылезать из теплой будки не хотелось. Но придется. Господин Кусма предупредил строго бдить. Если кто придет ночью, тишком сразу к нему вести. Господин суров. Сам вроде по торговой части, но люди при нем явно из воинского сословия. Сторож, его звали Века, сам был из пешей рати, разбирался. 10 лет за старого владетеля Века в строю стоял, а за нового Меслава всего год. Как покалечили, так и не нужен стал. Деньги были, да почти все на лечение да на прокорм ушли. А в дружину хромого кто возьмет? Так что остаток нажитого Века за полгода спустил. Ничего не осталось. Только сдохнуть. Спас господин Кусма. Сначала монетку подарил, да кувшин хмельного поднес. А потом спросил, остались ли у Века знакомцы в окружении владетеля. Остались, как не быть. И в походы вместе хаживали, и добычу пропивали вместе. Но теперь они не ровня. Они и воины владетелевы, а он поберушка без крыши над головой. Века беден, да не глуп. Сразу понял, хочет господин что-то о Меславе вызнать, о чем тот сам не расскажет. В прежние времена Века любопытного господина скрутил бы, да и к владетелю приволок, потому что по говору слышно, не из хорватов сей господин, а из чужих. Зачем интересуется? Наверняка не из добрых намерений. Но нет нынче у Века любви к владетелю, что выгнал его как никчемушного пса. А вот знакомцы в замке есть, и важные люди среди них есть. Но не станут важные люди с грязным нищим говорить. «Станут, непременно станут», — заверил господин. «У него в доме и баня есть, и одежка, пусть и не новая, но добротная. А сабля у Века и своя имеется, за что ему особое уважение». Так и есть. Последнее, что осталось, — это сабля. Не продал ее Века и не пропил. Все к тому и шло, но держался пока Века. С саблей он воин и свободный человек. Без нее никто. Может, холопчий, может, и похуже. «Вежливо», — говорил господин Кусма. «Не с нищим», — говорил, — «с воином». Пообещал, поможет Века, и будет ему до смерти кров над головой, кормежка сытная и даже денежка кое-какая. А дело у господина важное. О таком в корчме грязной не говорят. И пошел Века за господином Кусмой. Хоть и пьян был уже, а угадал. В облике купца удача за Века пришла. Не обманулся. Приодели Века, кошель с серебром на пояс повесили. И отправился Века старую дружбу обновлять, которая, как оказалось, вновь возродилась. Легко. С серебром-то. Что характерно, даже мысли не появилось у Века сбежать с чужими деньгами, потому что дал ему господин Кусма не только кошель да одежку. Наконец-то понял Века, чего ему больше всего не хватало с тех пор, как владетель Меслав его прогнал. Всю жизнь Века был чей-то, часть общего строя. И теперь он снова вернулся в строй. Пусть не во владетелеву дружину, а к купцу из Киева. Но разницы нет, клятве своей Века верен. И что-то подсказывало. Новый господин не прогонит его прочь, когда Века станет не нужен. Не прогонит, а подыщет новое дело. Потому что, в отличие от владетеля Меслава, умеет господин Кусма оценить верность. Найдется дело для Века. Вот хоть двор будет сторожить, как сейчас. «Века! Века! Ты что ли, Влаха?» Века сдвинул засов, открывая калитку сбоку от ворот. Псы стояли рядом, молча. огромные, лохматые, страшные. Шепнет сейчас Века чужой, и конец старшему конюху Влаху. «Впускай быстрее!» — пробормотал приятель. «Новости есть для хозяина твоего». «Что за новости?» Века запер калитку, не забыв перед этим глянуть вдоль улочки, нет ли еще кого. «Важные. Ему самому скажу». Влаха опасливо покосился на псов. «Ну, пошли тогда», — кивнул Века. «Надеюсь, новости твои действительно важные, чтобы господина Кусму ради них будить». Дальний острог владетелями слава. К четвертому приходу Пипки шатались уже оба крюка. Это была хорошая новость. Вторая хорошая новость — сварги еще не приехали. И, наконец, третья хорошая новость. Девка принесла Илье шмат вареного мяса размером с рукоять меча. Мясо слегка попахивало, но Илья не привередничал. Всяко лучше дохлой крысы. После Пипки заявился Мислав. Проверить, не взбесился ли пленник. Надо думать, донесли ему, что Илья целыми днями рычит и ревет, гремя цепями. Владетель огреб от Ильи полную миску угроз, не испугался, понятно, но успокоился. О сваргах не сказал ничего. Вообще ничего не сказал, постоял немного, покачиваясь с носка на каблук, послушал, какие страшные муки сулит ему Илья в будущем, и удалился. Особой ненависти к Миславу Илья не питал. Что тот за племянника отомстить хотел, так это дело обычное. Важнее, что не поленился правду выяснить. Да не у Ильи пытками, а у своего человека. Выяснив же правду, владетель на кол Илью сажать передумал, хотя мог бы и казнить. Племянник-то мертв, никуда не денешься. Причем Илья в его смерти тоже виновен. Нет, не за что Илье Мислава люто ненавидеть. Продать Илью хочет. Так и это обычно. Илья теперь для него не личный враг, а товар. Купил задорого, продает еще дороже. В общем, неплохой муж владетель Мислав, если подумать. Рачительный. Что, однако, не помешает Илье отправить хорватского владетеля за кромку сразу, как только случай выпадет. А Илья уж постарается, чтобы такой случай действительно выпал. Крюки, вделанные в стену, оказались хитрыми. На хвостах железная поперечина. Так просто не вытащишь, только с камнями кладки. С первым крюком пришлось повозиться изрядно. Полночи по камням железным браслетом лупил, пока зашевелилось. Причем уже не крюк, а кладка. Раза два в темницу к Илье заглядывал страж. Орал грозно, стращал. Второй раз даже посулил, что спустится и побьет. Илья в раз перестал реветь и грохотать цепями. Понятно, и по камню лупить тоже. Откликнулся так ласково, мол, боюсь тебя сильно, не спускайся, могучий воин, не бей меня. Перестарался, к сожалению. Не поверил ему отрок, не поддался. Может, и хорошо, что не поддался. Позже выяснилось, что сторожей у Ильи было два, так что валить надо обоих сразу, что в тот раз было бы затруднительно. Один крюк Илья вырвал бы запросто, а вот второй на тот момент сидел крепко. Понятно, камень расшатывать не пальцами, а железным копейным наконечником оно попроще, но тревогу поднять куда быстрее. Труднее всего, понятное дело, вытащить первый крюк. Со вторым Илья управился уже с его помощью и куда быстрее. Затем с помощью крюка и камня из кладки разорвал заклепки сначала на окове левой руки, потом на правой. В общем, ночь прошла не зря. Илья восстановил кладку с крюками, прибрал мусор, напился, снова вдел руки в оковы и лег спать. И проспал до очередного прихода Пипки. Пока холопка была внизу, в дверях маячил уже знакомый отрок. Тот самый, шутник. Болтал гадости, прерываясь лишь для того, чтобы полакомиться медовой лепешкой. Дразнил Илью, который, как он думал, не ел уже пятый день. К счастью, внизу было сумеречно, и увидеть, как Пипка передала Илье завернутую в капустный лист вареную рыбу, отрок не сумел. Зато Илья очень отчетливо увидел, как отрок нападал девке древком копья. И что куда более важно, именно этим вечером Илья узнал, что шутник здесь не один. Еще один отрок сидел на ступенях, ведущих наверх, к наружным дверям, и тоже что-то жрал. «Этой ночью, ближе к рассвету», — решил Илья. Пипка сказала, сваргов с частью платы за пленника ждут со дня на день. Следовало поспешить. В бывшей медвежьей клетке определять время было трудновато, но Илья надеялся, что проснется вовремя. Проснется, потому что сейчас он намеревался поспать. Это очень важно — поспать перед боем. Дед Рерих учил этому отдельно, чтоб скомандовать себе спать и спать. Иначе, говорил старый варяг, всю ночь будешь бродить, как медведь-шатун, или на земле ворочаться, а утром от тебя никакого толку не будет. «Спать!» — скомандовал себе Илья и заснул. Киев, гора. Славка приехал ночью, а босс оставил внизу наверных людей, а сам рысью сразу наверх, на гору и к родному дому. Сергей Иванович еще не ложился. У него наконец-то появилась кое-какая полезная информация. В паре тройки мест видели один и тот же закрытый вазок, который сопровождало около десятка вооруженных конных воев. Причем свидетели в один голос утверждали, что отряд этот очень спешил и сопровождал не какие-нибудь дорогие товары, а именно этот вазок, по описанию довольно невзрачный и точно не годившийся в экипаже какой-нибудь благородной особы. А если прикинуть, с какой скоростью и куда этот отряд двигался, то по срокам как раз совпадало со временем пропажи Ильи с Уладовой свадьбы. А потом тот же отряд видели на границе лихитских и хорватских земель. Но уже без воска. Зато с деньгами, если судить по тому пиру, который они закатили в придорожной корчме. Вывод. Илью прихватил кто-то из хорватских господ. Меслав? Возможно. Кто еще? Кто-то из тех, кого Духарев обидел, когда воевал вместе с Владимиром Червенские земли? Маловероятно. Да и давно это было. Оставалась, правда, возможность, что похитили Илью не хорваты, а кто-то еще. А территорию князя Собеслава просто использовали как место, где влияние и Киева, и самого Сергея Ивановича слабенькое. Еще смущала лишь ловкость, с которой было организовано само похищение. Обиженные народ Духарева сварги на такую спецоперацию не способны. Но территория более-менее определилась, что уже хорошо. Теперь следовало обдумать, что именно предпринять дальше. Взяться за дело самому или привлечь великого князя. Если решать вопрос воинской силой, то Владимир был бы кстати. Но Сергей Иванович был не уверен, что спасать Илью лучше большим воинством, а не тайной операцией. Кабы просто пригрозить тому же Собеславу, так не станет великий князь просто грозить. Наверняка ухватится за повод начать полномасштабные военные действия. А это время. Духарев же не был уверен, что время у них есть. Что если Собеслав Хорватский, вместо того, чтобы возвратить беззаконно похищенного киевского гридня, решит сделать вид, что никакого похищения не было? Какой такой гридень? Не знаем мы ничего. Илью в землю, концы в воду. Вывод. Действовать следует сразу в обоих направлениях. Сначала тайная операция по освобождению Ильи, для которой гридней Духарева и Артема хватит с избытком. А потом, когда разгневанный вмешательством в свои внутренние дела князь Собеслав возжелает мстить, явление грозного Владимира Ярославовича со всей великокняжьей силой, против которой Собеслав никак не устоит. Беспокоил вопрос, какие планы у врагов на Илью и сколько у них времени. Кто гарантирует, что пока они будут тут планировать спасательную операцию, Илюху там в плену уже не начнут убивать? И еще хотелось бы получше узнать, где именно прячут Илью. Конечно, хорватские земли сравнительно невелики, а поиски все равно могут затянуться. Думать. И тут, в самый разгар мыслительного процесса, в дом ворвался Богуслав. «Я кое-что узнал, батя!» — сходу заявил Богуслав. Как мне твой наказ передали, так я сам за него и взялся. Что узнал? О ком? О тех, кто на Илью нашего напал. Богуслав прервался, чтобы опустошить поднесенную кружку с горячим сбитнем. Ну, там, в Кракове. О злыдне этом Лихицком, о Белошице. Жаль. Сергей Иванович постарался не выдать своего разочарования. Лучше бы какие-то детали по хорватам узнать. Хотя по Лихицкому делу тоже информация нужна. Там, похоже, другой заказчик. Ему тоже следует по сусалам. Выкладывай. Взяли его, когда из шинка выбирался, сообщил Славка. Мы с Косымом и взяли. Никто и не заметил ничего. Смерть Ильи купил кто-то из окружения княгини Оды. Но не Призебиевой, чьим человеком Белошиц считался. Просто заказчик. Белошиц даже имени его не знал, только посредника, которому нужен был тот, кто убивает за деньги. Белошица предупредили, что убить придется очень умелого воина. Потому тот не стал действовать, как обычно, застрелить или зарубить. Нашли шляхетку, молодую и красивую, чей муж погиб, сражаясь под началом Болеслава. И тот разрешил вдове жить и кормиться при княжьем дворе. Вдову принудили помочь, заманить Илью к себе, а потом впустить убийц, припрятав оружие Ильи. Половину денег Белошиц получил сразу, вторую половину должен был получить после убийства. Принес их человек Оды, посредник, мелкая сошка, у которой вдобавок уже не спросишь, пропал. Но в Гнезно Илью не привозили, уверен. Там сейчас такая уха закипает. Князь Мешко вот-вот приставится. Ода от его имени говорит. Многим сие не по нраву. Тем более, что при ней германцев чуть ли не больше, чем лихитов. Они меж собой ладят, как овчарки с волками. Потому Оде приходится задабривать и тех, и других, и показать, что она тоже чего-то стоит. Иначе после смерти Мешко большая часть ее бояр может перебежать к Болеславу. То есть ей надо срочно найти, кого можно быстренько победить для пущей славы. Например, хорватов. Только Владимир, думаю, успеет раньше. Духарев потер усталые глаза. Ты, сын, отдыхай. Умойся с дороги, покушай, да и спать ложись. О лихитах мы позже поговорим. Сейчас важнее Илья. И я, наконец-то, знаю, где его искать. Вот как? И кто же рискнул? У хорватов он. Вернее, где-то на землях хорватских. Так что круг сужается. Ты умойся, да есть садись. А я пошлю Лучинку твою разбудить, и мать тоже. Матушку-то стоит, пусть поспит. Ты думаешь, что говоришь, Сергей Иванович усмехнулся. Узнает она, что ты приехал, а ее не известили. И что тогда будет? Не прав я, Богуслав тоже улыбнулся. Буди обеих. Так что там с Илюхой? Вот как есть сядешь, так я тебе и расскажу. И женщинам тоже. Они ведь не меньше нас за него переживают. Жаль, пока ничего определенного. Определенность наступила на следующее утро, когда прилетел голубь от Кузьмы.